«Успокойтесь, Роберт Моисеевич. Я уверен, мы во всем разберемся, и все, кто причастен к ночному происшествию, будут наказаны. Жестоко наказаны», — говорил в телефонную трубку полковник. «Мне все равно, разберетесь вы или нет. Теперь это ваше личное дело», — прокричал в трубку Бабкин. «Я больше не считаю себя связанным никакими договоренностями с вами. Я сегодня же перевожу деньги Боровиковскому карьеру». «Не стоит торопиться», — сказал полковник, «и нарушать в одностороннем порядке наше соглашение, к тому же выгодное для вас». «Это вы нарушили соглашение. Вы гарантировали мне, что последствий никаких не будет. И что в действительности? Какие-то люди вечером отрывают меня от важных дел и везут в город, в скотобойню. Вы когда-нибудь бывали на скотобойне? При вас когда-нибудь резали кого-нибудь? У меня до сих пор перед глазами стоит этот окровавленный труп. А на его месте мог оказаться и я. Слышите? По вашей вине меня чуть не убили». «Да успокойтесь вы, наконец!» — повысил голос, начавший терять терпение полковник. «Я уверен, что это был трюк. Никого они не убивали. Я гарантирую вам, что этого больше не повторится». «Трюк!» — заорал Роберт Моисеевич. «Да я сам видел его окровавленное тело. Я чуть не обделался от страха. И вы мне уже говорили, что ничего подобного не будет. Однако это случилось. Я не хочу, чтобы за мной пришли еще раз и отвезли на сей раз в крематорий. Я не хочу больше рисковать жизнью из-за ваших дурацких игр». «Послушайте вы», — произнес полковник, — «прекратите так говорить со мной. Ни один из ваших, так сказать, коллег по несчастью, звонивших мне сегодня, не говорил со мной подобным тоном. А я плевать на них хотел. Я видел вчера лица этих мудаков. Все они обосрались от страха. И если сегодня эти козлы, опомнившись, продолжают упорствовать, то пусть это будет их и вашей проблемой. Я с этими наемниками больше иметь дело не хочу. Поэтому до свидания». Еще до того, как полковник успел что-либо сказать, Бабкин бросил трубку. Полковник задумался. Он несколько слукавил, говоря Бабкину, что все остальные пострадавшие были гораздо сдержаннее в оценках. На самом деле все они были очень возбуждены, наговорили полковнику много резкостей, и все сообщили, что не собираются больше участвовать в соглашении о задержке Боровиковскому карьеру платежей. В душе полковник был согласен с ними. Он действительно не мог обеспечить их безопасность, просто не успел. Потапов действовал быстро, решительно и, как показала практика, достаточно умело. Его люди сумели с помощью трюков, а в том, что это были трюки, полковник не сомневался, убедить бизнесменов, что гораздо меньшим злом для них будет немедленно отдать долги. Полковнику впервые показалось, что этот крестный, похоже, переиграл его. Если долги Боровиковскому будут возвращены, и к этому еще добавятся суммы, инвестируемые Потаповым, начал размышлять полковник, то обанкротить карьер не удастся, поскольку он будет в состоянии выкупить все свои долговые обязательства. И тогда работа, проделанная в течение года, пойдет прахом. В лучшем случае удастся вернуть деньги, потраченные на скупку долговых обязательств Боровиковского. Даже если резко активизироваться и уже сейчас подать заявление в арбитражный суд с тем, чтобы начать процедуру банкротства, времени, видимо, уже не останется. Потапов свою добычу не упустит. Поразмышляв над создавшейся ситуацией, полковник пришел к выводу, что ситуацию можно хоть как-то выправить немедленным устранением крестного. «Ну что ж, попытаемся использовать свой последний шанс», – произнес он вслух. Через 2 часа в кабинете полковника появился Валет. «Ты изучил обстановку вокруг офиса?» – спросил его полковник. «Да», – ответил Валет, – «достаточно хорошо». «Есть ли шансы провести акцию у офиса?» «Очень маленькие», – сказал Валет. «Там охрана выставлена по первому разряду. За офисом наблюдают с нескольких точек, практически круглосуточно. Все подозрительные машины, припарковавшиеся недалеко от здания, проверяются охранниками. Вблизи офиса машину поставить почти невозможно. К тому же Потапов выезжает из офиса на 2 джипах. В одном едет он сам, в другом охрана. В каком именно едет он, неизвестно. Это также понижает наши шансы на успех. К тому же и в офисе он сейчас бывает нечасто. За последние 3 дня был там 1 раз. Скорее всего, он руководит фирмой по телефону из какого-то другого места. Не исключено, что это снятая квартира. «Адрес, естественно, не определили», — сказал полковник. «Над этим я сейчас работаю». «Сергей дал тебе наводки?» — спросил полковник. «Да, он назвал мне фамилию человека, через которого можно выйти на Потапова. Сегодня я этим займусь. Это дело нужно провернуть как можно скорее. Дорог каждый час». В ответ Валет лишь усмехнулся. «Ну вот, вы меня уже торопите. В последнее время вы и так завалили меня работой выше крыши». «Тебе хорошо заплатят», — ответил полковник. «Не сомневаюсь в этом», — ответил Валет. «Но такие дела не делаются с наскока. У меня еще не было ни одного промаха, и я должен сделать все, чтобы не было и на сей раз». «Хорошо», — примирительно произнес полковник. «Действуй, как знаешь. Трифон и Павел в твоем подчинении. Используй, если будет необходимость. Единственная просьба — не тянуть. Ситуация вот-вот станет необратимой. Вся надежда у меня сейчас на тебя». «В таком случае есть смысл поговорить об увеличении аванса», — сказал Валет, глядя на полковника. Тот без слов поднялся и, подойдя к сейфу, вынул несколько пачек с долларами. Вернувшись к столу, положил их перед Валетом. «Этого пока хватит?» — спросил он. Валет молча кивнул, взял пачки и, рассовав их по карманам, вышел из кабинета.